Глава третья, вторая, модель. Очнулся Сэм в машине. Скинулся, лихорадочно оглядываясь. Иван сидел за рулем, всматриваясь, стелющийся под колеса мокрую от дождя шкуру дороги. На заднем сиденье, вцепившись ручонками в густую собачью шерсть, спала тревожно вздрагивая бледная худющая девочка. На вид ей было лет 7, не более, даже во тьме салона были видны выступающие из-под кожи синюшные жилки. Собак тихо урчал, видимо, охраняя покой во сне. Иван обернулся, посмотрел долгим испытующим взглядом. Словно не Иван, а кто-то другой смотрел смешливыми зелеными глазами. «Что это было?» Прохрипел Сэм, нащупав бутылку с водой, в надежде смягчить опаленное горло. «Вообще-то, это я должен спрашивать, что это было. Не успел оттащить пса в машину, оглядываюсь. Стоишь стальным столбом, а вокруг тебя абасы вьются. Мало не хороводы водят. Твои ж дружки, их спроси». «Ага, спросишь. Ты, небось, каждого свинцом попотчевал. Столяров бы одобрил». «Ну, поодиночке, и ты с ними сдюжишь. А вот своры они тебя на клочки порвут. Это факт. Ладно, спи». Сэм хотел возразить. Навеки словно налились свинцом, и через мгновение он канул в омут забытья. Проснулся так же резко, толчком, как и спал, глубоко без сновидений. Видимо, контуженное сознание приходило в себя после ментальной атаки аббасов. Пикап стоял на заправке, Иван сноровисто, сознанием дела, накачивал помпой топливо. Сэм словно глядел на свое отражение, но в отличие от его отрешенной прострации, Иван весело насвистал под нос. Задняя дверца пикапа была открыта, на заднем сиденье, опустив ноги наружу, сидела спасенная девочка. Иван даже как-то умудрился омыть ее исхудавшее угловатое личико. К ее ног примостился собака, настороженно посматривая по сторонам, по-своему собачьи, учуяв, кто больше всех нуждается в его защите и опеке. Сэм задеревенело выбрался наружу, кивнул Ивана и привычно направился в магазин забегаловку. На удивление он был не разграблен, видимо, некому уже было в такой глуши, или попросту не успели. Побросав найденные припасы в большие пластиковые пакеты, на миг задержал взгляд на яркой упаковке леденцов, которые раньше игнорировал, от них только пить больше хочется. Подойдя к пикапу, забросил пакеты в кузов, прикрыл брезентом, трепанул по голове заворчавшего собаку и, присев на корточки, протянул леденцы девочке. Та какой-то миг смотрела далеким, невидящим взглядом. Потом, протянув руку, взяла. По ее личику, словно дождь по осеннему окну, потекли слезы. Сэм чертыхнулся, не смог больше выдерживать ее взгляд и отошел к Ивану. «Привет, Сэмми! Ты как?» Участливо поинтересовался Иван, завинчивая канистру. «Мерзко. Могу только представить, как досталось ей, что она видела и пережила. Как вообще выжила?» «Ее не трогали. Оставили как приманку. Быть может, для нас или других. Но не на тех нарвались». «Да, ты у нас теперь вторая разновидность. Старина Филипп Кадик и не разобрался бы без пол-литру». «Вырвали же». «Да не одни, а девочку спасли». «А что за разновидность такая, вторая?» «Был давно такой писатель. Книжку написал про Армагеддон. Прям как у нас. Только без черной дыры, заражения и аббасов. Ядерная война, ну, а в конец дико поумневшие роботы, неотличимые от людей». «Это в мой огород, что ли, метишь?» Сначала было обиделся Иван. «Хотя, может, ты и прав. Столярова он сколько лет знали, получше других людей был. И как там говорил Пензиас, это человеческие технологии, да? Тогда представь, какие они у них. Так что, может быть, только без шестеренок внутри. Из измененных клеток, чтобы через червоточину проходил. А что там изменено, наверное, таких специалистов уже и нет, чтобы разобраться. Есть пить хочу, ну и остальное там. Без сна могу дольше, как сейчас. Ну и аббасов». «Боевая программа?» Усмехнулся Сэм. «Было бы неплохо. Вон, как меня в оборот взяли». «Кто знает, Сэмми». Потягаясь до хруста, подытожил Иван. «Всяко может быть. Стараниями наших спасителей, коллекционеров. Хотя нет, их правильнее все-таки называть искателями». «Почему искателями?» Сэм увидел, как девочка выбралась из салона и, сопровождаемая собакой, направилась к ним. Иван умолк. То подошла к ним, ткнулась лицом в Ивана, словно прячась от всего мира, обняла его руки, прижали девочку к себе, а в обычно смешливых зеленых глазах зажгли зеленые искры. Сэма даже передернула. Не поздоровится тому, кто посмеет их разлучить или посягнуть на жизнь. Руки Ивана привычно скользнули по детской головке, поглаживая. И он продолжил, цепко изучая обстановку. «У меня сложилось такое впечатление, Сэмми, что они что-то ищут. Очень нужное, важное. Не по доброте же душевно они нас спасли. После всего произошедшего мало верится. Доброту и гуманность. Может быть, это только наши качества, безвозвратно утерянные». Так они и стояли на заброшенной забытой заправке, глядя в клубящееся неопределенностью будущее. Мужчина, собака без имени и девочка, доверчиво прильнувшая к ноге непонятной второй модели.